таком случае ведите, а по дороге расскажете, кто такой Кирилл Геннадьевич и какое отношение он имеет к имперскому источнику. Ну и про людей, отвечающих за работу источника, мне также было бы интересно услышать. Белка и танк остались ждать на улице. Вход на территорию императорского дворца был разрешен только мне. Императорский источник давал энергию всем родовым источникам, можно сказать, имел неограниченный запас стихийной энергии. Я не уверен, что он воспроизводил ее самостоятельно, а не черпал из внешнего резервуара, которым имперский источник, по сути, и являлся для своих осколков. Но в любом случае, императорский источник являлся мощнейшей бомбой, способной стереть с лица земли не только столицу, вместе с половиной империи, но еще и прихватить с собой многих соседей. Поэтому были приняты беспрецедентные меры безопасности для императорского источника. Что это за меры такие, практически никто не знал, за исключением самих Романовых и людей, которые были привлечены к работам. И теперь я стал человеком, которому откроется эта тайна. Юрий Андреевич не стал применять свои способности по перемещению, хотя идти нам пришлось изрядно, обойти почти всю немалую территорию дворца, чтобы оказаться возле неприметной шахты лифта, расположенной в одном из подсобных помещений во внутренней части дворца, доступ куда был разрешен всем желающим, кто имел право здесь находиться. Оставляй то, что хочешь спрятать на самом видном месте. Тактика, которая работает всегда. Правда, мне совершенно непонятно, почему Романовы просто не поставили охрану, через которую не пробьется даже отряд архимагов. Они вполне могут организовать такую, хотя множество заклинаний, которые были установлены на входе в лифт, защищали не хуже. Пожалуй, даже мне пришлось бы сильно повозиться, чтобы разобраться с ними. И то не факт, что вышло сделать это без каких-либо проблем. И уж точно никто бы не стал смотреть, как я здесь стою и взламываю магическую защиту. Ключ доступа меняется каждые 6 часов, и его получают всего 4 человека, включая императора, объяснил мне Юрий Андреевич. Шахта, ведущая к первому защитному уровню, находится на расстоянии 863 метров под землей, и на всем протяжении установлены защитные средства, способные остановить кого угодно. Но это лишь подготовка к настоящим защитным мерам, что предприняты внизу. Вот теперь многое становилось понятно. Даже если найдется кто-то, кто сможет попасть в лифт, то далеко уехать на нем он не сможет. А если и сможет, то внизу его будет ждать еще более теплая встреча. Глубины в 900 метров для хранения императорского источника было явно недостаточно. В чем я убедился, оказавшись возле первого защитного уровня, за который отвечали 6 родовых источников, по своей мощи превосходящих источник Вяземских. Правда, до того момента, как он переключился на новую подпитывающую систему, здесь уже находились и люди. Взвод архимагов, которых я видел впервые. Все они определенно были простолюдинами, целиком и полностью преданные империи. Быстрый осмотр, и нас пропустили к следующему лифту. Даже не представляю, каким образом Романовым удалось провести все эти работы в тайне от прессы. Должно быть, они привлекали сильнейших магов, способных создавать иллюзии и поддерживать их за счет постоянной подпитки из источника. Всего защитных уровней оказалось 4. Четвертый предоставлял собой железобетонный саркофаг толщиной в 120 метров, где, собственно говоря, и располагался сам источник. Саркофаг был построен по принципу лабиринта, так же как и хранилище источников поместья Вяземских. Только у нас не стояли шлюзовые двери метровой толщины через каждые 5 метров. Входя в новую дверь, я ощущал, насколько сильнее становится магический фон. И когда последняя дверь оказалась за спиной, мог с уверенностью сказать, что нахожусь на пороге 9-й сферы. Имперский источник полностью утратил способность удерживать магию. Император сейчас находится в центре управления. Доступ к самому источнику открывают лишь в том случае, когда приходит время забрать излишки. «Вы говорите о появлении родового источника?» – спросил я, именно так интерпретируя слова Корчагина, об отделении осколка имперского источника. «Когда вы увидите его, то поймете все сами, а пока наденьте это». Гвардеец протянул мне осколок кристаллизованной стихии, опутанной веревкой. Самый простой и эффективный артефакт, защищающий от воздействия имперского источника, что только может быть, осколок самого артефакта. Хоть он мне и не нужен был, но все же одел, после чего мы прошли длинный коридор с множеством дверей и вошли в предпоследнюю, оказавшись в огромном помещении, заставленным множеством приборов, работающих на стихийной энергии. Можно сказать, что это гигантская лаборатория, спроектированная специально для работы в непосредственной близости от столь мощного источника стихийной энергии. Но это была не лаборатория, а центр управления. Именно отсюда происходила работа с родовыми источниками, и имелась возможность удаленно заблокировать любой из них. Здесь оказалось очень оживленно. За десятками рабочих мест сидели люди, постоянно записывающие какие-то данные с измерительных приборов. Я даже невольно залюбовался этим местом. Его определенно создавал очень талантливый артефактор, причем знакомый с моими прошлыми наработками. За короткое пребывание здесь я смог отметить минимум 6 таких, но уверен, что их здесь гораздо больше. «Алексей Михайлович, рад, что вы откликнулись на мой зов», — раздался голос императора, выдергивая меня из изучения центра управления. «Я просто не мог поступить по-другому. И сейчас понимаю, почему вы позвали только меня и не обратились к другим артефакторам. Боюсь, что любые артефакторы будут здесь бессильны». Рядом с императором появился незнакомый мужчина, который и был главным в центре управления. Это было понятно сразу. Большинство из управляющих элементов были завязаны именно на этого человека. Высокий, статный, малость за 50, слегка вытянутое лицо, с узким носом и удивительно большими глазами. На правой скуле был виден стихийный ожог. Давно я такие не видел. Их могли получить только очень сильные артефакторы, которые слишком заработались и не смогли сдержать стихию, что разорвала создаваемый артефакт, при этом выплеснувшись на всех, кто находился рядом, словно кипяток. Исцелить такие ожоги было невероятно сложно, затратно и долго, поэтому даже лучшие целители не брались за эту работу. Никто не будет несколько лет беспрерывно исцелять небольшой стихийный ожог. От больших не выживают. Уверен, что шрам на лице не единственный, именно поэтому руки и шея Дорофеева были спрятаны под одеждой. Он бы и лицо спрятал, но сейчас находился в своей вотчине, где все уже привыкли к его виду. Да и шрам был совершенно не страшным. Но все равно мужчина смутился и повернулся здоровой стороной, когда я обратил внимание на его шрам. Еще отметил, что он обладал огромным потенциалом. Как и все артефакторы, мог управляться со всеми стихиями, но предпочтение отдавал тьме и воздуху, как стихиям, умеющим лучше всего скрывать что угодно. К Дорофееву тянулось несколько довольно широких стихийных каналов, которые делали его сильнейшим магом в помещении. Пожалуй, на его фоне даже я буду слабоват. Оно и не удивительно. Кирилл Геннадьевич мог поставить на свою сторону силу имперского источника, без каких-либо ограничений. Даже император не был способен на это. «Я так понимаю, Кирилл Евгеньевич?» — спросил я у мужчины. «Позвольте представиться, князь Вяземский Алексей Михайлович. Недавно успешно сдал экзамен на звание артефактора 3-го ранга. И вы совершенно напрасно говорите, что любые артефакторы здесь будут бессильны. У меня уже есть некоторые предположения о том, что могло случиться с имперским источником, только для их подтверждения мне необходимо будет оказаться в непосредственной близости и, возможно, вступить в контакт с источником. Это исключено», — отрезал Дорофеев, даже не обратив внимания на все мои предшествующие слова. «Даже в спокойное время находиться в непосредственной близости от источника, и тем более прикасаться к нему, смертельно опасно. Смертельно опасно для человека, который не может себя защитить и не понимает, какой опасности подвергается. Я же с легкостью могу осуществить первое и прекрасно понимаю все риски. Кажется, вы меня немного не поняли. Я пришел сюда по приглашению Александра Алексеевича. Пришел, чтобы помочь, и сделаю это, несмотря ни на что». Дорофеев прищурился. В этот момент я ощутил, как источник отозвался, принявшись стремительно передавать энергию главному оператору. Никак иначе я не могу назвать Кирилла Геннадьевича. Оператор, который следит за исправностью работы магического механизма и изредка привносит небольшие корректировки. «Достаточно», — спокойно произнес император, который также ощутил начавшую скапливаться рядом стихийную энергию. «Кирилл Геннадьевич, я пригласил Алексея Михайловича, потому что считаю, что он сможет нам помочь. Вы же сказали, что совершенно не понимаете происходящего, что не способны остановить утечку. И даже после отключения всех родовых источников она не остановилась, но определенно уменьшилась», — сказал я, уже не обращая внимания на Дорофеева, императора и всех, кто сейчас находился рядом. Я начал осматривать центр управления, рисуя в голове схему помещения и то, что его проектировщики изначально закладывали в это место. Все было сделано из материалов, пропитанных стихией. Уверен, что стены помещения, где лежит сам источник, исписаны рунами и магическими знаками гораздо плотнее, чем в хранилище Вяземских. А еще осколки источника у нас на шеях, что впитывали в себя излишки магии и возвращали их в источник. Все это вместе гарантировало, что люди, работающие здесь, будут защищены от стихийных выбросов, которые у подобной машины должны быть просто чудовищными. Еще не увидел ни одного энерговода, как у нас в хранилище. Энергия от императорского источника к его осколкам передавалась по каналам, создаваемым в момент запроса. Сейчас все источники были отключены, поэтому ни одного канала я и не видел, ни одного исходящего, а вот входящих было сразу несколько штук. И это было очень похоже на то, что случилось с нашим источником. Вот только масштабы были несоизмеримы. Если родовой источник Вяземских вполне реально было раскочегарить до мощности имперского источника, то даже не могу себе представить, насколько сильнее может стать источник Романовых. Конечно, если нам удастся остановить утечку. «Алексей Михайлович, вы с нами?» – спросил император, когда я закончил первичный осмотр помещения. Видимо, обращается ко мне уже не в первый раз. Теперь с вами, Александр Алексеевич, мне нужно оказаться рядом с источником, чтобы лучше понять ситуацию. Предварительно могу сказать, что имперский источник получил невероятно мощную подпитку извне и его оболочка просто не выдержала. Она была не рассчитана на подобную мощь. В ней начали образовываться дыры, через которые и происходит утечка. Вот только подпитка настолько мощная, что эта утечка практически никак не сказывается на работе самого источника. Этого не может быть. Мы бы сразу уловили подобные изменения. Да и не было никогда у имперского источника внешней подпитки. Он всегда генерировал стихийную энергию самостоятельно. Кирилл Геннадьевич, вы заставляете меня сомневаться в своей компетенции. Ни один источник не способен самостоятельно генерировать стихийную энергию. И имперский здесь не исключение. То, что вы не смогли обнаружить подпитывающий канал, еще не означает, что его нет. Хотите сказать, что вы обнаружили этот канал? Вот так, находясь в отлично экранированном помещении в десятках метрах от самого источника, за многометровым слоем материалов, пропитанных стихией и защищенных мощнейшими магическими знаками и рунами, все именно так, и я могу вам это показать. Просто дайте мне свою руку. Глава 26. Дорофеев заколебался и посмотрел на императора, который не колебался ни мгновения и кивнул ему, давая мне разрешение действовать, как посчитаю нужным. Хранитель имперского источника протянул мне руку, и когда я коснулся ее, выругался. Благодарю силу Сократа, я без проблем смог спроецировать в разум Кирилла Геннадьевича то, что вижу сам. Даже прочитал ему небольшую лекцию на тему того, что мы видим. Но как подобное вообще может быть? И почему ни я, ни другие хранители источника ничего этого не видят? Мы не ощущаем ни одного этого канала. Но теперь многое объясняется, начал тараторить Дорофеев, не обращая внимания ни на кого. Перекрыть эти каналы у нас точно не выйдет. Я даже не представляю, как подобное можно сделать, что сможет отрезать такую мощь. Также источник не иссякнет через пару месяцев, как мы думали изначально. С такой подпиткой он будет работать вечно, напитывая столицу стихией, а затем и всю империю. Подобное количество стихийной энергии начнет очень быстро изменять привычный образ жизни, заговорил я, обращаясь к императору. Кирилл Геннадьевич все равно был слишком сильно погружен в свои размышления, а вот Александр Алексеевич явно ждал объяснений. Под воздействием такого количества стихийной энергии начнут изменяться растения и животные. Все больше будет появляться магов, а в обозримом будущем, скажем, лет через 30, дети без магического дара перестанут появляться на свет. Это в столице. Но чем дольше имперский источник будет работать в подобном режиме, тем больше территорий будет подвергаться изменениям. Можно сказать, что такими темпами вся Российская империя вскоре станет одними огромными стихийными угодьями. Это можно остановить, прекрасно понимая последствия подобного, спросил император. Похоже, что наш демарш против архонтов заставил их действовать куда более агрессивно и вывалить все козыри, что у них остались. Но я так и не понимаю, чего они хотят добиться. Попытаться восстановить свою прежнюю силу, и сколько времени для этого должно пройти. К тому моменту на Земле появятся свои магические гиганты, если подпитка будет продолжаться в этом же темпе, чего нельзя допускать. Человечество еще не готово к подобному. Появление искусственно созданных сердец стихии стало лишь первым шагом на этом пути. Можно попробовать, но в любом случае необходимо искать первопричины и устранять их. И для начала мне необходимо оказаться рядом с источником, ответил я с небольшой задержкой. Кирилл Геннадьевич, император подошел к Дорофееву, который продолжал разговаривать с самим собой и потряс его за плечо. Я разрешаю князю войти в помещение с источником и коснуться его. Артефактор испуганно встрепенулся и удивленно уставился на императора, словно впервые увидел его. Но через несколько секунд пришло осознание, и он нахмурился. Это очень опасно. В этом случае жизнь Алексея Михайловича подвергается опасности. Даже я опасаюсь появляться в помещении источника без тщательной подготовки. На это у нас уходит от недели до месяца, в зависимости от активности источника. И сейчас она невероятно высока, выше, чем когда-либо с момента появления источника у Романовых. Поэтому подготовка займет гораздо больше времени, чем обычно. Не нужно никакой подготовки, Кирилл Геннадьевич. Я способен защитить себя от воздействия источника. Он не причинит мне никакого вреда. Вы же знаете, что я поглотил 3 сердца угодий. Их сила поможет мне справиться с мощью источника. Да и в любом случае, у нас нет времени на подготовку. Даже за пару дней в таком темпе будет высвобождено невероятное количество стихии, и начнут происходить изменения в окружении императорского дворца, если они уже не начались. Я посмотрел на Александра Алексеевича, но тот отрицательно покачал головой. Уже неплохо. Меня позвали в тот момент, когда еще не стало совсем плохо. Это обнадеживает. В таком случае я пойду вместе с вами, выдал Дорофеев. Это моя работа. Род Дорофеевых является хранителями имперского источника, и я просто не могу стоять в стороне, когда с ним происходит подобное. Александр Алексеевич, не одолжите Кириллу Геннадьевичу свой амулет, боюсь, что я не смогу защитить его. Только сперва дайте его мне. Не хватало еще, чтобы хранитель имперского источника приставился раньше времени. Без этой защиты Дорофееву нечего делать у источника. Он не справится с прущей из него мощью. Он всего лишь хранитель и не связан с ним, как те же Романовы. Император снял свой амулет и передал его мне, чем еще сильнее удивил Кирилла Геннадьевича. Небольшие манипуляции с артефактом, и он стал безопасен для Дорофеева. Одевайте и впустите в него немного своей магии, чтобы артефакт настроился на вашу защиту. Рядом с источником не предпринимайте ничего. Не пытайтесь его заблокировать или что-то в этом роде. Сперва мне необходимо понять, как лучше всего будет действовать. И распорядитесь, чтобы ваши люди возвели все возможные защитные барьеры на всякий случай. Неизвестно, как отреагирует источник на наше появление. Вполне возможно, что его оболочка полностью утратит целостность. Кирилл Геннадьевич осторожно принял амулет у меня из рук и надел его на шею, осуществив привязку. Вот теперь не стоит бояться, что стихия отравит артефактора, и придется отвлекаться на его спасение. Правда, пришлось потратить еще немного времени на споры с Дорофеевым после того, как император выказал желание пойти с нами. Он ни в какую не хотел соглашаться, и здесь даже слово Александра Алексеевича ничего для него не значило. Хотя Романовым источник гарантированно не причинит вреда, и неважно, насколько мощный поток стихии сейчас вырывается из него, решилось все очень просто. Я сказал, что не возьму с собой самого Кирилла Геннадьевича и заточил его в клетку из неугасимого пламени. Хотя мог просто вырубить, это было бы гораздо проще и быстрее. Но мне нужен был артефактор в качестве помощника. Все же я еще не знаю, насколько сложная предстоит задача, и помощник здесь не помешает. Император на эту роль не подходил. Слишком далек он был от артефакторики. Когда все разногласия были утрясены, мы втроем отправились непосредственно к источнику, предварительно поставив дополнительную защиту на помещение, в котором трудилось почти 30 операторов. Дальше был довольно длительный переход по лабиринту, исписанному магическими знаками и рунами. И чем ближе к источнику, тем больше их становилось, и тем сильнее я ощущал давление магии. Словно с каждым шагом приближался к границе 9-й сферы. Остановился возле входа в просторное помещение, затаив на мгновение дыхание, словно перед прыжком в воду, и сделал шаг, с головой окунаясь в пьянящую магическую мощь. Я не ставил никакой защиты, не пытался оттолкнуть стихию, а наоборот, полностью принял ее. Позволил проникнуть в каждую клетку своего тела, растворить себя в ней и начать напитываться этой мощью. Тело было готово к этому, как и душа. Я словно губка начал впитывать невероятные объемы стихийной энергии, с каждым мгновением становясь все сильнее. За спиной замерли Дорофеев и император. Они завороженно смотрели на источник, который нестерпимо сиял непроглядной тьмой и ярчайшим светом, а вокруг вспыхивали цветовые отображения всех возможных стихий. Сам источник представлял собой огромный кристалл у непонятной формы, которая изменялась каждое мгновение. Он перетекал из одной формы в другую, меняя части себя, уничтожая одни и создавая новые. Хаотичные действия выдавали истинную природу кристаллизовавшейся магии. Она не терпела порядка и не желала находиться в рамках этого мира, который ее сдерживал. Магия хотела вырваться и создать мир, в котором ей будет комфортно, начать строить новую девятую сферу. Это лишь убедило меня в том, что за всем происходящим стоят архонты. Они все же смогли договориться и начали действовать. Причем очень быстро, практически сразу, как бежали из империи, поджав хвосты. Но мне совершенно непонятно, что именно они собрались делать. Я сейчас изучу знаки и руны, что здесь установлены, а затем перейду непосредственно к источнику. Не знаю, сколько времени это займет. Возможно, 10 минут, а возможно, и несколько часов. Кирилл Геннадьевич, вы можете мне помочь, если структурируете последовательность магических знаков, которая использована для сдерживания силы источника. Александр Алексеевич, вы также можете нам помочь, если попробуете воздействовать на источник и начнете загонять стихийную энергию обратно. Пока это лишь предположение, но возможно, таким образом удастся заткнуть некоторые прорехи. На самом деле мне просто нужно было, чтобы никто не мешал. А Дорофеев действительно поможет совсем немного. В структурировании не было ничего сложного, я сам мог с этим справиться довольно быстро. Да и того, что я вижу, вполне хватит для понимания всей структуры магической защиты, над которой явно работали вяземские. Но здесь было видно участие и других артефакторов, скорее всего, предков Кирилла Геннадьевича. Пускай пока занимается этим, а дальше посмотрим. Сам я начал создавать технику познания, одну из немногих техник, которые оказались незаменимыми и в девятой сфере. Невероятно сложная и в то же время безумно простая техника, которая поможет мне проникнуть глубоко в суть имперского источника и понять, что же послужило появлению новых каналов подпитки и такому резкому скачку выброса стихийной энергии. Со мной никто не стал спорить, каждый занялся своим делом, а я, впитывая в себя все больше силы, создал первое плетение, используя свет и тьму в равных пропорциях. Император начал загонять силу в источник, как я его просил, а Дорофеев расплетал рунную вязь и выстраивал ее в удобоваримый формат. Я же создавал одно плетение за другим, пока не оказался полностью отрезанным от внешнего мира, соединив себя с имперским источником. Отсюда он выглядел бесконечным морем энергии, которое расплескалось во все стороны, куда только хватало взгляда. Это было бушующее море, которое гнало огромные волны, обрушивая их на хлипкие заграждения, оказавшиеся границами источника. Из-за мощи волн они легко переваливали через ограждение, и стихийная энергия растекалась по столице. Мне необходимо было найти место, в котором располагались подпитывающие каналы, нырнуть в воды магического моря и опуститься на самое дно. При этом с каждым мгновением погружения давление и силы течения становились все сильнее, норовя унести меня от нужного места и превратить в лепешку. Но я создал для себя надежную защиту, которая выдерживала чудовищное давление. Вокруг царила непроглядная тьма, а я все погружался и погружался. Время перестало иметь хоть какое-то значение. В этом месте оно шло совершенно иначе. Как и не было моего тела в нормальном понимании, я был соединен с имперским источником магии. Я стал этой магией и продолжал сливаться с силами, что были гораздо мощнее любой из стихий. Непроглядная тьма сменилась ослепляющим светом, и погружение продолжилось. На этот раз рядом стали появляться всполохи других стихий. Их становилось все больше и больше, пока вокруг меня не началась бешеная свистопляска, готовящая снести защиту и поглотить наглеца, осмелившегося забраться так глубоко. Но сила бывших архонтов не позволяла этого. Стихии ярились все больше, не в силах наказать наглеца. Даже не понял, когда все резко исчезло, остались только свет и тьма, а я достиг дна этого стихийного океана. Оказался на границе имперского источника, которую мог легко разрушить и тем самым навсегда утратить возможность восстановить его целостность. Но я пришел сюда не для того, чтобы разрушать. Необходимо понять, как укрепить заграждение и не выпускать бушующие воды за них, и для этого найти силу, что нагнетает волны и делает их все мощнее. Дно было достигнуто, теперь оставалось найти каналы подпитки. В магическом зрении они выглядели как огромные трубы, подходящие к источнику и качающие стихийную энергию, а вот изнутри ничего подобного не было видно. Я закрутил вокруг себя стихию и отпустил ее, прислушиваясь к ощущениям. Первый раз, второй, третий, и так раз за разом, пока не получил отклик. Одна из выпущенных волн потеряла целостность, словно ее разорвало на части, а затем это стало происходить и с другими. Направление было понятно, и я двинулся туда. Чем ближе подходил, тем сильнее ощущал присутствие куда большего монстра, чем окружающее меня море. Это уже был целый океан, который перекачивал свои бесконечные воды в это море. В один момент я просто не смог двигаться дальше, остановленный чудовищным напором. Стихия из нового источника накинулась на меня, став крушить защиту, но я быстро подстроился, и теперь сила вторженца ничего не могла сделать. «Давай-ка посмотрим, что ты такое», — произнес я, удивляясь тому, что в этом месте слышу свой голос, а затем и вовсе появилось тело. Это стало возможно благодаря силе Сократа. Сила моего разума сейчас находилась на запредельном уровне. И раз я смог воплотить себя, то почему бы не попробовать сделать то же самое с имперским источником? Сделать это вместе соединения с подпитывающими каналами и посмотреть, что из этого выйдет. Ну вот, совсем другое дело. Только слишком уж ты большой. Нужно сделать раз в 20 меньше. А то я так совсем ничего не смогу понять, произнес я, глядя на начавшую формироваться фигуру настоящего гиганта, который возвышался надо мной, словно фонарный столб над муравьем. Уверен, что торс этого великана торчит из вод стихийного моря. Воплощение имперского источника выглядело как суровый атлант, поддерживающий своей силой своих многочисленных детей. Он буквально создавал их, отрывая от себя по кусочку и вдыхая в эти кусочки жизнь, и не бросал их, что бы ни случилось. Я видел, как от тела атланта отходило множество едва различимых нитей, которые и были каналами связи с родовыми источниками. По мере того, как атлант становился меньше, на его теле стали видны повреждения, через которые утекала стихия. Крошечные отверстия, сочащиеся сотнями стихийных сочетаний, самых невероятных и удивительных, которые только можно себе представить. А затем я увидел и то, что смогло сотворить подобное с атлантом. Все его тело было усеяно мириадами непонятных, крошечных созданий, больше всего похожих на пиявок. Они буквально прогрызали в теле атланта новые и новые дыры, через которые вырывались стихии. Немного приглядевшись, я понял, что эти пиявки вылезают из тела атланта. Тогда я зачерпнул столько стихии, сколько мог удержать, и швырнул ее в великана, буквально смывая пиявок и открывая сразу 6 монструозных щупалец, что вонзились в истерзанное тело. Они и накачивали имперский источник таким количеством стихии. Щупалец было ровно столько, сколько стало архонтов. Каждый беглец приложил свою руку к тому, что сейчас творится с имперским источником, и чтобы привести его в норму, потребуется отсечь все эти щупальца. Правда, как это сделать, я пока не знаю. Нужно больше информации и хорошенько подумать. Как немного остановить утечку энергии, я уже понял, и сейчас организую временные заплатки. Стихии сплелись в плотные ремни и стали обматывать атланта, не позволяя пиявкам делать новые дыры. Понятия не имею, насколько этого хватит, но в любом случае буйство стихийного моря стало ощутимо ослабевать. Волны уже не так яростно бросались на заграждение. Резко выдохнул и открыл глаза. Рядом стояли ошарашенные Александр Алексеевич и Кирилл Геннадьевич. «Князь, это невероятно», — сказал император, не сводя с меня взгляда. Глава 27. «Что именно?» — спросил я, пытаясь понять, что произошло или изменилось. Сам я ничего странного не ощущал и не видел. Безусловно, стал немного сильнее после воздействия источника, но это точно не повод так удивляться. Я и до этого был гораздо сильнее многих архимагов. Вы сейчас ощущаетесь в точности как источник. Ни капли не отличается от него, удивленно произнес Дорофеев. А еще утечка энергии многократно сократилась. Что вы сделали, Алексей Михайлович? Да еще и за столь короткий срок. Я только успел структурировать магические знаки. Очень интересно, с чего это я ощущаюсь так же как источник? Неужели из-за того, что позволил его силе беспрепятственно проходить через себя и погрузился в его самые потаенные уголки, или из-за того, что запечатал большую часть повреждения источника, и это каким-то образом спроецировало его структуру на меня, как на ближайший, подходящий носитель. В общем, пока непонятно, но в любом случае я не ощущал в себе мощи имперского источника. Немного стал сильнее, но не больше. У меня есть предположение по этому поводу, но уверен, что это лишь обманка. Проекция, которая исчезнет, когда источник вновь будет полностью открыт. Я поставил временные заплатки и не знаю, как долго они продержатся. Александр Алексеевич, вернулись наши беглецы. Они стоят за тем, что происходит с имперским источником. Уверен, что подобное сейчас происходит со всеми крупными источниками на планете. У вас есть возможность узнать, так это или нет. Это так, подтвердил император. Как минимум в 6 соседних государствах источники также начали вырабатывать гораздо больше стихийной энергии. Империя получила призыв о помощи. Но мы пока сами не знаем, как справиться с этой проблемой. Для этого вы и пригласили меня, улыбнулся я. Какое-то время у нас есть, поэтому предлагаю пока оставить источник и обмозговать все в более спокойной обстановке. Как думаете, насколько быстро получится собрать всех артефакторов, начиная с 3-го ранга? Для чего? Спросил Кирилл Геннадьевич. Что вы хотите сделать с источником? Пока еще толком не знаю, но уверен, что нам понадобятся все, кто хоть немного разбирается в артефакторике. Конечно, если не хотим жить в самых огромных и мощных охотничьих угодьях, что только могут быть, и в течение пары десятков лет потерять всех неодаренных, они просто не смогут выжить в пространстве, пропитанном стихийной энергией. Я понял это только сейчас. Архонты задумали избавиться от подавляющего большинства жителей планеты. Магов не наберется и 1% от общего числа населения Земли. Да и многие слабые маги не смогут подстроиться под возросший магический фон. Их источники не выдержат. Вы правы, князь. Мы уже начали эвакуацию всех, кто находится в зоне риска. Императорский дворец практически опустел, как и центр столицы. Император посмотрел на источник и потянулся за его силой, активируя спрятанное в рунах и магических знаках заклинание. Оно было настолько умело сокрыто, что даже я ничего не заметил, а по своей сложности могло сравниться с моими лучшими артефактами, созданными в 9-й сфере. На подпитку заклинания шла сила самого источника. Если в течение 3 дней нам ничего не удастся сделать, то я уничтожу источник. Это заклинание было создано еще до появления империи, и каждое поколение Романовых улучшало его. Оно навсегда запечатает источник и все его производные. Мы не можем приносить в жертву имперских подданных. Маги должны стоять на защите неодаренных и никак иначе. Мне очень не нравится совершать подобное, но пока не вижу иного выхода. Алексей Михайлович, в вашем распоряжении все ресурсы империи, любые маги, которые вам понадобятся, любые артефакты и наши жизни. На ближайшие 3 дня вы наделяетесь неограниченными полномочиями. Выше вас в империи нет никого. Благодарю за доверие, ваше величество, но это явно лишнее. На данный момент мне нужны все артефакторы 3-го ранга и выше. Но гораздо сильнее мне нужны мои сестры и брат. А пока я жду их, немного подумаю над тем, с чего нужно начинать. Не бывает безвыходных ситуаций. Я сделаю все возможное, чтобы империя не лишилась своего источника и он перестал быть угрозой для неодаренных. На этом мы и остановились. Стоило вернуться в центр управления источником, как Дорофеева тут же атаковали его подчиненные, начав докладывать о том, что выбросы стихийной энергии сократились почти на 80% и сейчас практически не представляют никакой опасности. Мои заплатки отлично работают, только слишком они недолговечны, поэтому необходимо решить, как избавиться от воздействия архонтов. Мне предоставили комнату отдыха Кирилла Геннадьевича, прекрасно защищенную от любых внешних раздражителей и оснащенную всем необходимым для плодотворной умственной работы. Здесь даже имелся небольшой рунный стол и куча самых разнообразных материалов. Все же Дорофеев пробовал работать и с другими артефактами, не зацикливаясь на одном лишь источнике, как я думал. Я нашел подходящие материалы и стал создавать модель имперского источника с каналами архонтов. Модель была весьма условной с приблизительными показателями. На это у меня ушло несколько минут. Я прекрасно помнил ощущения во время нахождения в источнике и просто передавал их выбранным материалам, насыщая их стихийной энергией. Когда все было закончено, на рунном столе лежал кристалл с клубящейся внутри силой, а к нему были подведены подпитывающие каналы, которые я завязал на настоящем источнике. После нашего контакта я имел к нему прямой доступ, который никто не стал купировать. Хотя такая возможность была и у императора, и у Кирилла Геннадьевича. Несколько тестовых прогонов показали, что модель оказалась идеальной. Стоило начать подачу стихии по дополнительным каналам, как она моментально перегружала источник, буквально выдавливая из него стихию. Теперь оставалось понять, как разобраться с проблемой и при этом достать архонтов. Если не покончить с ними сейчас, то в будущем обязательно возникнут новые проблемы, возможно, куда более серьезные, и не факт, что нам удастся с ними справиться. Конечно, можно просто отрезать источник от этой подпитки, воспользовавшись его внутренними резервами, но в этом случае он потеряет большую часть своего потенциала, что также нежелательно. Понятия не имею, справятся ли другие государства с этой проблемой или нет, но в любом случае империя должна быть достаточно сильной, чтобы суметь защитить себя от любой угрозы. И это напрямую будет зависеть от возможностей имперского источника. Необходимо создать артефакт, способный проникнуть в каналы подпитки, по ним добраться до архонтов и поставить метки, от которых беглецы не смогут избавиться, а дальше уже заняться их уничтожением или поглощением, как пойдет. Хотя второй вариант более предпочтителен, но всякое может случиться. Да и уничтожать проще, чем поглощать. Задача выдалась совсем нетривиальной, но кое-какие мысли у меня уже были. И воплощать я их буду не в одиночку. Прошло уже довольно много времени, и должны прибыть первые артефакторы, а возможно, и Виктор с девчонками. Они мне как раз и были нужны. А еще Дмитрий Аркадьевич Гаврилин. В его способностях я не сомневаюсь, и они нам пригодятся. Алексей Михайлович, стоило мне выйти из комнаты, выкрикнул Дорофеев. Рядом с ним стояли несколько незнакомых мне людей, явно артефакторы, а еще здесь же находился князь Шумилов. Причем он накинул меня таким взглядом, словно пытался убить на месте. Прибыли уже 8 человек, все сильные артефакторы, как вы и просили. Благодарю, Кирилл Геннадьевич. Князя Гаврилина еще нет, и что там с моими сестрами и братом? Полностью проигнорировав Шумилова и прибывших с ним артефакторов, спросил я, чем заставил князя перестать улыбаться. «Мы здесь», — вместо Дорофеева ответил Виктор. «Он, Василиса и Ольга только что появились в центре управления. Вместе с ними пришел Корчагин, император и Веда. Вот целитель мне здесь точно не нужен. Алексей Михайлович, князь Гаврилин должен вот-вот подойти. По моей просьбе он выезжал из столицы, пришлось его срочно возвращать. Но я уверен, что Дмитрий Григорьевич окажется не менее полезным». Ранг мастера-артефактора получен им заслуженно. Я находился в комиссии и видел, как работал князь, а созданный им артефакт по праву заслуживает места среди лучших работ за последний век. Кирилл Геннадьевич уже должен был ему обрисовать сложившуюся ситуацию. «Благодарю вас, ваше величество, за столь лестные слова», – начал Шумилин. «Но я пока не вижу никакой возможности заблокировать источник или хоть как-то отрезать его от появившихся питающих контуров. Мы рассмотрели предоставленную Кириллом Геннадьевичем информацию, и в ней нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Получается, что зря вам присвоили ранг мастера-артефактора, никого не стесняясь», — заявил Виктор. «Я еще толком ничего не знаю, но с уверенностью могу сказать, что брат уже нашел выход, иначе он не стал бы звать нас с сестрами. Виктор, где твои манеры?» Чисто для приличия возмутилась Василиса, и присутствующие это прекрасно поняли. «Прошу прощения за поведение брата, он еще совсем юный, позволяет себе подобные высказывания. Дмитрий Григорьевич, вы же не станете обижаться на слова ребенка?» «Я не ребенок», — буркнул брат, но не стал дальше ничего говорить, столкнувшись со мной взглядом. «Не хватало нам сейчас еще выяснять отношения, и без этого будет невероятно сложно сработаться с Шумиловым, если вообще возможно. Но в любом случае я попробую, по крайней мере до момента прибытия князя Гаврилина». Тем временем князь Шумилов саркастически улыбнулся, явно представляя, как убивает оставшихся вяземских, но произнес совершенно другие слова. «Конечно, не буду. Прекрасно знаю, что такое дети. У самого было трое, и все в возрасте юного княжича вели себя схоже, а сейчас подросли и устраивают аварии, в которых гибнут люди», — заметив за спиной главы императорских гвардейцев Вениамина, еле слышно произнес я, но уверен, что Шумилов прекрасно слышал эти слова. Ухмылка моментально слетела с его лица, как и любые проявления эмоций. Он превратился в воплощение настоящего аристократа, который услышал оскорбление в адрес своего рода и готов любыми способами наказать виновных. Только сейчас у него точно ничего не получится. Видя, что ситуация рискует выйти из-под контроля, вмешался император. Вот и хорошо. Никаких ссор, скандалов, драк и тем более родовых войн, пока в империи объявлено чрезвычайное положение. Нарушившие мой указ будут сурово наказаны, вплоть до лишения титула и конфискации всего имущества в пользу государства. Это было очень серьезное заявление. Пожалуй, за всю историю империи подробное наказание использовали всего пару раз. Против родов, которые решили бросить вызов Романовым и сместить их с престола. Сколько всего артефакторов прибудет в ближайшие пару часов? Спросил я после того, как все заверили Александра Алексеевича, что никаких скандалов, драк и тем более войн никто не собирается устраивать. Даже Виктор извинился перед Шумиловым, причем без принуждения с чьей-либо стороны. Всего 26 человек, 8 из них уже прибыли, ответил мне Кириллу Геннадьевич. Вы уже можете сказать, что им делать? Пока еще нет. Сообщите мне, как соберутся все. К этому моменту мы уже должны сделать первые образцы. И направьте князя Гаврилина сразу к нам, как он прибудет. Василиса, Виктор, Ольга и Дмитрий Григорьевич, прошу вас следовать за мной. Я создал работающую модель имперского источника. И сейчас попытаюсь наглядно показать, что планирую сделать. Конечно, Шумилова я не брал в расчет, да и надеялся, что сперва обо всем расскажу девчонкам и Виктору. Им предстоит руководить группами артефакторов, которые станут работать над разными частями артефакта, способного укротить имперский источник. Я же в этот момент начну создавать артефакт, который отметит архонтов. Оказавшись в комнате отдыха, Шумилов первым делом подошел к модели источника и принялся разглядывать ее со всех сторон. Он применял сканирующие техники, довольно высокого качества. Такие даже мне не стыдно использовать. Затем были несколько техник познания, что также говорило о Дмитрии Григорьевиче, как о высококлассном специалисте. Пусть между нашими родами весьма натянутые отношения, а некоторые горячие головы и вовсе могут назвать это войной, но я не могу не отдать ему должное, как действительно сильному артефактору. Это заметили даже Виктор с Василисой. А вот Ольга не замечала никого и ничего вокруг. Она устремилась к подпитывающим источнику каналам и замерла возле них. Рядом с ней стоял ее верный защитник. Я его не видел, но отчетливо ощущал, как и то, что он очень хочет окунуться в один из подпитывающих каналов. Причем не на этой модели, а настоящих. Тех, что создали архонты. И это натолкнуло меня на одну мысль. Возможно, все получится провернуть куда проще, чем я себе представлял. Только нужно будет договориться с Ольгой. А пока проведу небольшой ликбез и расскажу, что же я такого понял, когда находился в контакте с имперским источником. Рассказ много времени не занял. Гораздо дольше я потом отвечал на вопросы князя Шумилова. Все вопросы были по делу и даже в какой-то степени помогли мне более глубоко понять проблему и то, как с ней справиться. А вот Василиса с Виктором не задали ни одного вопроса. Брат просто стоял и смотрел на модель, периодически поворачиваясь к настоящему источнику. Но было видно, что долго смотреть на него он не в состоянии. Слишком мощным был источник. А Василиса больше смотрела на питающие каналы, которые уходили в стену помещения. Похоже, она решила проследить, куда идут эти каналы, поняв суть проблемы чисто интуитивно. Вы думаете, что таким образом удастся сдержать рвущуюся из источника мощь? Мне кажется, что явно не хватает данных, таких, как вместимость искусственных сердец, скорость их заполнения, скорость создания, количество необходимых ресурсов для этого и еще множество других данных. У меня есть все эти данные, как и у тайной канцелярии. Я недавно передал им все необходимые документы для включения этого артефакта в спецлицензию, с гарантиями того, что сердца будут производить только вяземские. Так что, Дмитрий Викторович, у вас есть уникальная возможность поработать над артефактом, который никогда не смогут сделать Шумиловы. Благодарю вас за такую возможность. Но все же я сперва предпочту взглянуть на документы, прежде чем давать свое согласие. Боюсь, вы не поняли, князь, мне не нужно ваше согласие. Александр Алексеевич наделил меня чрезвычайными полномочиями до того момента, пока угроза источника не будет устранена. На данный момент в империи нет никого сильнее меня. Я уверен в своем способе, и этого вполне достаточно. Князь не успел ничего ответить, как открылась дверь, и в комнату вошел Дорофеев. Князь Гаврилин прибыл, а вместе с ним и все оставшиеся артефакторы. Также стал подниматься уровень стихийной энергии. Пока совсем незначительно, но он растет. Дмитрий Григорьевич, не могли бы вы сделать мне одолжение и рассказать коллегам обо всем, что узнали? Конечно, если вы запомнили и главное поняли, о чем я вам говорил. А мне еще необходимо обсудить кое-какие детали с братом и сестрами, все же это именно они впервые создали искусственное сердце. Я лишь вдохнул в него жизнь. Видеть лицо Шумилова было настоящим наслаждением. До этого момента он не понимал, для чего вообще притащили младших вяземских. Считал их бесполезными и ничего не понимающими в артефакторике. Хотя он и обо мне не лучшего мнения, но я смог сдать экзамен сразу на третий ранг, так что мои знания и умения официально доказаны. А вот про брата и сестер князь ничего не знал. Нужно поблагодарить Альшанского. Его люди отлично работают и не пропустили на территорию поместья вяземских соглядатаев, особо заинтересованных лиц. Князь не стал спорить и сказал, что постарается ничего не упустить, после чего удалился вместе с Дорофеевым, оставив в комнате одних вяземских. А теперь поговорим, что я хочу сделать на самом деле и для чего это нужно. Позаботившись о защите, произнес я, привлекая к себе внимание ребят. Глава 28. Уверен, что этого будет достаточно, чтобы обезопасить столицу на срок, достойный для того, чтобы успеть разобраться с первопричиной, произнес я после того, как рассказал всем присутствующим обновленный план, уже учитывающий работу Виктора и девчонок, которой они сейчас заняты. По моим подсчетам, достаточно 11 сердец, чтобы экранировать имперский источник на пару дней. За это время я рассчитываю добраться до архонтов и навсегда покончить с ними. Разработка отслеживающего артефакта уже была практически завершена. Благодаря силе Сократа я разделил свое сознание на несколько потоков, каждый из которых отвечал за определенное действие. Осталось их объединить, и можно приступать к работе. Но для начала необходимо убедиться, что мне не только не станут ставить палки в колеса, но и помогут. Все же одному создать очень сложный артефакт без физической привязки практически нереально. И помочь мне здесь могут всего два человека, два мастера-артефактора. «Действуйте, князь!» Выслушав меня, ответил император, давая понять, что его не интересует мнение других. «Алексей Михайлович, можете рассчитывать на меня, если моих знаний и умений будет достаточно», подтвердил свое участие Дмитрий Аркадьевич. А вот князь Шумилов снова попытался пойти наперекор. «Я не уверен, что мы поступаем правильно, практически ничего не изучив. Для более-менее нормального анализа необходимо пару дней. И это при условии, что все собравшиеся артефакторы будут работать над изучением проблемы. У нас нет столько времени. Проблема уже изучена, и предложен способ ее решения. Дмитрий Григорьевич, если таким образом вы хотите отказаться от участия в работе, то я вас не задерживаю. Всех остальных попрошу проследовать за мной. Необходимо завершить создание сердец к тому моменту, как заплатки полностью исчезнут. И произойдет это совсем скоро. Князь Гаврилин и Вениамин Морозов работают вместе со мной, остальные поступают к моим сестрам и брату. Виктор сможет объяснить, что нужно делать даже лучше меня. Раз Шумилов отказался, то его заменит Вениамин. Уверен, что у парня все получится. Пусть он и ужасно нервничал, находясь в этом месте в подобной компании, но я смогу его успокоить. Уже начал это делать. «Вы меня не так поняли, князь», — заговорил Шумилов. «Я не собираюсь отказываться от участия в вашем плане. Просто хотел изучить проблему со всех сторон и не бросаться на амбразуру без полной уверенности в том, что мы делаем все правильно. Но раз вы считаете, что этого не нужно, то говорите, что мне нужно делать». Я пристально посмотрел на князя, пытаясь понять, что он задумал, но не увидел в его глазах чего-то плохого. Возможно, Дмитрий Григорьевич действительно хочет узнать о проблеме все, что только возможно, и не способен смириться с тем, что я уже это сделал, использовав методы, которые ему недоступны. Рад, что вы приняли правильное решение, но в любом случае Вениамин также будет работать с нами. Если Шумилов решит соскочить в самый ответственный момент, парень его заменит. Страховка на непредвиденный случай. А еще Вениамину будет крайне полезно увидеть, как работают лучшие артефакторы империи. Это поможет ему решить многие проблемы. К этому моменту Василиса и Ольга, под руководством Виктора, уже создали нужное количество базовых заготовок. Сделать это в непосредственной близости от имперского источника было довольно легко. К тому же Василиса с Виктором уже немного поднаторели в этом деле, а Ольга смотрела на них и училась. Училась не одна, а вместе со своим стихийным другом. У них вышел отличный тандем. Развитие всех вяземских шло невероятными темпами, и это только подстегивало меня работать еще усерднее, чтобы всегда оставаться для сестры и брата примером, тем, на кого можно равняться. А то, с такой скоростью их прогресса, если не напрягусь, то мне придется их догонять. Но пока до этого момента еще далеко. Я передал артефакторов под руководство брата и попросил Александра Алексеевича следить за тем, чтобы заслуженные ремесленники слушались ребенка и в точности выполняли все его указания. Без помощи императора здесь не обойтись. Впрочем, и Василису особо никто слушать не будет, а Ольгу и подавно. Но главным я все же ставлю Виктора, поэтому за ним нужен особый присмотр. После того, как передал Виктору дополнительных рабочих, направился к модели имперского источника, возле которой уже находились князья и Вениамин. Он стоял рядом с ними и переминался с ноги на ногу, не зная, куда деться. Шумилов смотрел на всех с презрением, а Дмитрий Аркадьевич с неподдельным интересом изучал модель источника, не обращая внимания на окружение. Он был очень увлечен, но все же не использовал ни одной техники познания, как тот же Шумилов, что уже говорил о многом. Князь Гаврилин опасался, что может что-то повредить или сбить с правильного темпа работы. У Шумилова таких опасений не было. «Приступим, господа», — заговорил я, оказавшись рядом с этой троицей. «Первым делом нам необходимо будет собрать максимально возможное количество первостихий. Именно из них я и хочу создать артефакт. Я буду выступать в роли накопителя, поглощая всю собранную вами энергию, исключительно первостихии. Очищайте их от других примесей. Для вас это должно быть довольно легко. А сейчас приготовьтесь, я объединю нас. Процесс совершенно безболезненный, но несет некоторые неудобства, особенно когда начинаешь ощущать в себе всех людей, с которыми связан. Это довольно сложно принять, когда совершаешь объединение впервые. Поэтому я дал всем минут 10, чтобы немного привыкнуть. Теперь мы будем действовать гораздо эффективнее. Следите за своими ощущениями. Постараюсь работать как можно более аккуратно, но в процессе работы может случиться все что угодно. В любом случае самое плохое, что вы можете сделать, это запаниковать и попытаться разорвать объединение. Это получится сделать только после завершения работы. Шумилов нахмурился, ему явно не пришелся по вкусу подобный расклад. Да и вообще объединение с людьми, которых он считал, если не врагами, то прямыми конкурентами, для него точно не принесет приятных моментов. «Алексей Михайлович, раз мы объединены, то почему я не чувствую вас?» – спросил Дмитрий Григорьевич. «Потому что я руковожу процессом, и вы не совсем правы. Прислушайтесь к себе и поймете, что вы меня также ощущаете. Только я выступаю в роли приемника стихийной энергии, а вы в роли моих поставщиков. А теперь, если вы готовы, давайте приступать. Вениамин, ты не торопись. Основную работу будем выполнять мы с князьями. И помни, что первостихии должны быть очищены от любых примесей. Это главное», — князь заговорил Дмитрий Аркадьевич. «Разрешите мне применить к вам технику познания? Хочу наблюдать за процессом создания артефакта. Раньше я только слышал о возможности работы с чистыми первостихиями, но никогда не прибегал к этому методу. Слишком это рискованно для артефактора. Для того, кто не умеет работать со светом и тьмой, это действительно очень рискованно. А вот я никакой опасности в этом не видел. Все уже было просчитано и подготовлено. Осталось только получить необходимое количество первостихии и создать нужный артефакт. Как раз все частички пазла уже сложились перед объединением с князьями и Вениамином. Я синхронизировал потоки сознания, выводя его на новый уровень. Применяйте. И вы, Дмитрий Григорьевич, также можете, если посчитаете мою работу интересной. Не вижу в этом ничего плохого. Техники познания мне точно не помешают. Глубоко они не смогут залезть, а на поверхности князья все равно толком не смогут понять, что я делаю и благодаря каким силам. Силам Игни, Гилларда и Сократа предстоит потрудиться, чтобы создать инструмент для охоты на оставшихся архонтов. Еще несколько минут на подготовку, и работа закипела полным ходом. Выстроенные цепочки начали наполняться энергией, и я окунулся с головой в свою родную стихию. Сегодня день, когда артефакторика совершит невозможное и выйдет на совершенно иной уровень. Когда я пришел в себя, то первым делом отметил, что Вениамин не выдержал и отрубился. Поток от него был самым маленьким, но передавался без перебоев, которые случались у князей. В отличие от Морозова, они не могли установить непрерывную передачу первостихии, поглощали огромные объемы и очищали их, после чего вновь поглощали и очищали. У Вениамина этот процесс шел без остановки. Поглощение и очистка у него шли нон-стопом. Он делал это одновременно, и князья это прекрасно ощущали. Они старались не показывать, что впечатлены способностями юного дарования, но не могли этого сделать. Пусть объемы, поставленные ими и Вениамином, несопоставимы, но сам процесс работы был на совершенно другом уровне. И это только начало. Вскоре Морозов затмит своим талантом князей, в этом я уверен. Но о Вениамине и его талантах они будут думать потом. Сейчас все внимание князей было приковано к сгустку первостихии, изготовленному в виде мелкого насекомого. Сгусток висел прямо перед нами, черно-белый, размером с фисташку и по форме очень напоминающий этот орех. Внутри у сгустка что-то шевелилось, периодически прокатываясь волнами по поверхности. Основная работа над артефактом была завершена. Теперь предстояло запрограммировать его и отправить подарок архонтам. Объединение для этого не нужно, поэтому я разорвал его, и оба князя переглянулись, а через мгновение облегченно вздохнули. Похоже, они многое смогли скрыть друг от друга, но сделать это было невероятно сложно и совсем не нужно. Они не рисковали своими секретами. Возможно, именно из-за этого они и не смогли организовать бесперебойную подкачку, как Вениамин. Алексей Михайлович, я так и не смог понять, что это за артефакт, для чего он предназначен и каким образом вам удалось его создать. Не объясните? Спросил Дмитрий Аркадьевич. А вот Шумилов не стал об этом спрашивать, и, судя по мимолетной улыбке, что появилось у него после вопроса Гаврилина, князь что-то допонял. Это уже было интересно, но разбираться буду немного позже. Дмитрий Аркадьевич, это стихийный артефакт, способный пройти по каналам подпитки имперского источника и найти тех, кто стоит за этим. После моих слов сгусток ожил, из него вылезли тонкие, многосуставчатые лапы, появилась небольшая голова, образовались крылья, и через мгновение мой жучок исчез, растворившись в окружающих нас стихиях. Того, что увидели князья, было вполне достаточно. Жучок исчез и появился в помещении с источником, с легкостью преодолев все защитные механизмы. Уже там его голова преобразилась. Появились длинные усы и мощные жвала, которые и были основным рабочим инструментом. Через эти жвала жучок поставит метки на архонтов. Артефакт прекрасно знал, что ему необходимо делать, и бросился в питающие каналы, устремившись к тем, кто их сотворил. «С нашей стороны все сделано», — объявил я, когда жучок исчез. «Осталось только ждать. Сигнал поступит на еще один артефакт, который я создал в процессе работы. Только о нем никто, кроме меня, не знает. И находится этот артефакт в моем разуме. Силы Сократа и Гилларда позволили провернуть подобное, сделав меня самым лучшим охотником на архонтов. Теперь мы можем помочь другим в создании сердец. Заодно и вы узнаете, как это делается. Невероятный опыт, от которого нельзя отказываться», — воодушевленно произнес Дмитрий Аркадьевич, а вот Шумилов снова скривился. И ведь ему также было безумно интересно. Просто он не мог принять факт, что им руководят дети. Но это его проблемы. Виктор и Василиса с Ольгой отлично справлялись. Когда мы к ним подошли, уже были готовы 15 заготовок, даже больше того, что необходимо.